Глава 16. Наблюдение. Я ела медленно, намеренно растягивая время. А что поделать? Мне было страшно. Стоило представить, что именно мне придется вот-вот совершить, как горло подкатывал ком, а по спине шествовал испуганный холодок. Когда Кнесс потянулся к куску мяса, лежащего на общем блюде, и случайно коснулся меня, я невольно вздрогнула. «Дарья», — тяжело вздохнул демон, — «чего ты так бояться?» «Всего», — глотнула Морса, запивая ломтик кислого яблока. «Ничего тяжелее все равно в рот не лезло. Вдруг, когда мы... вы подеретесь, я видел вас двоих в бою, и мне очень не хотелось бы снова стать свидетелем поединка двух сильнейших. Да и еще в такой пикантной ситуации». Кнесс посмотрел в угол, где сидел скрытый плотной тенью Норк. Живая темнота, казалось, недовольно хмурилась. Или это играло мое воображение? «Если черный принц не сможет себя контролировать, я уступлю». В ртутных радужках плескали спокойствие и уверенность. Те самые, которых мне так недоставало. Он верил, что у нас все получится. Вдвоем, втроем или по очереди. Неважно. «Мне все равно как. Лишь бы с тобой». Он произнес это быстро, невесомо. Так, словно признание было обычной фразой, которую можно говорить просто так. «Мысли мои прочитал?» «Конечно же нет, но мы явно сейчас хорошо ощущали друг друга». «А знаешь, я сыта». Решимость пришла внезапно, вытеснив тревогу. Толкнула тележку прочь, сама потянулась к беловолосому демону, с наслаждением вдыхая его неповторимый запах, на этот раз без всяких посторонних примесей. Знакомый мне свежий озон и молнии, мерцающий высоко в голубом небе. Такое впечатление демон производил на меня. Я тянулась мотыльком на бушующее пламя, зная, что сгорю без остатка. Кнесс облизнул губы, забирая с них остатки острого мясного соуса. Никогда не любила перец, но с удовольствием вытянула язычок, проверяя, все ли слезал блондин. Прикосновение к его губам ударило током. По всему телу пошла горячая волна, а сам Кнесс застыл, боясь спугнуть удачу. Я снова пошевелила влажным языком, проведя по твердым губам демона. Но на этот раз мне не дали так просто прервать ласку. Он поймал меня в капкан, сделав легкое точное движение. И вот уже его язык ходил по моим губам, касаясь нежно, испуганно. Это было похоже на встречу двух влюбленных после долгой разлуки. В голове плавно складывался пазл, и Кнесс определенно был его частью, составляющей будущего счастья, к которому я неосознанно продолжала стремиться, несмотря на все условия, окружающие в новом мире. Плевать, кто там смотрит. Мы целовались долго, со вкусом. Ритм движений напоминал первобытную пляску, и в ней не было ведомого и ведущего, только двое, объединенные одной общей целью – быть вместе. Рубин горел, тело бросало в жар, между ног скопилась настойчивая вязкая влага. Я дернула поясницы, выгибаясь навстречу рукам демона. И он сразу подхватил, впился пальцами, притягивая к себе и усаживая сверху. Диванчик протяжно скрипнул, жалуясь на свою судьбу. «Я ждала тебя», — простонала в лицо демону, скользя по напряженному стволу. Член вырывался из-под ткани, приветственно дернулся, стоило мне коснуться его. Смазка распределилась вдоль всей длины, татуировка на руке белого принца зажглась ярче, осветив полумрак. Не решаясь совершить последний шаг, я посмотрела в темный угол. Разорвав пелену плотной тьмы, там горели красные узоры, знакомые мне так хорошо, будто рисунки на собственных ладонях. Норк сидел там, смотрел на нас и был возбужден. Очень. Его лицо пряталось, но ноги и торс были различимы. Черный принц не сидел просто так. Его рука обхватила огромный член и уже вовсю водила по нему. Я резко отвернулась. «Дарья, ты думала, он будет лишь смотреть? Наивная земная девочка, вот кто ты!» Но мне не дали больше оглядываться и заниматься бессмысленными рассуждениями. Кнесс приподнял, насадил на себя, медленно входя внутрь. Я не смогла сдержать протяжного стона. Толкнулась коленями от дивана, поднимаясь. Опустилась, ощущая его гораздо увереннее. «Ты еще не забыла, что быть моя жена тоже?» Резкий толчок вверх заставил ойкнуть и вцепиться в плечи Кнесса. «Разве сейчас хорошее время обсуждать это?» Его член дергался внутри, будто демон сдерживал оргазм. «Самое идеальное!» Серебристый взгляд метнулся в угол, где сидел Норк, но быстро вернулись. «Хочу тебя!» Очередное признание, и я упала в вихрь наслаждения. В нем не было места мыслям. Любые размышления карались удовольствием, а любое отклонение от сценария – оргазмом. Кнесс подхватил меня под бедра, не выходя. Понес на кровать, подмял под себя и стал входить резко и глубоко, на грани боли. Я была не в силах сдержать звуки, рвущиеся изо рта. И тогда демон просто закрыл мой рот ладонью, проявив нетипичную для него грубость. Он говорил со мной одними глазами, совершая глубокие основательные фрикции. «Ты будешь моей. Мы созданы друг для друга. Люблю тебя, сокровище!» Читалось в серебряных радужках. Его волшебный взгляд ощущался почти магическим, берущим не только тело, но и саму душу. «Я тоже его люблю», — мелькнуло в сознании. Наказание за мысли последовало сразу же. Оргазм мощный, хриплый и напрочь лишающий сил. Беловолосый демон убрал руку, остановился изучить мое лицо. «Тебе хорошо?» — вопрос странный. «Да. Пожалуйста, продолжай». Он быстро развернул меня на живот и вошел снова. На этот раз не глубоко, а нежно, медленно, тягуче. Я всхлипнула, сминая простыни. Слишком хорошо и непозволительно сладко. От избытка эмоций вцепилась зубами в ткань, то и дело постановая. Кнесс дышал в спину, покрывая ее поцелуями. Ловил ухо, шею, оставляя долгие и томительные поцелуи. Рубин в груди сжег, опаляя мое измученное сердце. О наблюдателе я давно забыла, просто отдаваясь чувствам. «Со мной ты никогда не была такой!» — раздался голос откуда-то сверху. С широко распахнутыми глазами я вынырнула из блаженства, в которое провалилась. Норк стоял возле кровати с кроваво-красными узорами на одной руке. Сделав судорожный вздох, с неудовольствием ощутила, как Несс отстраняется от меня. «Эй!» — огрызнулась. «Не смей!» Вернула его на место, извернувшись дикой кошкой. «Мы еще не закончили». Брюнет дернулся, как от удара по щеке. «Ты хотел наблюдать?» — напомнила Норгу, толкаясь назад. Член Кнесса вошел легко. Разгоряченная Лона была рада принять его. Я закусила губу, поднялась на ладонях, меняя позу из лежачей на четвереньки. Демон подстроился. «Так смотри!» И он смотрел. Между нами натянулась незримая нить, связавшая два полубезумных взгляда — мой и его. Я откровенно наслаждалась каждым толчком, рваным движением сзади, рождающим изо рта уже даже не стон, а хрип. Кнесс на миг затормозил, приподнял меня и продолжил вбиваться сзади, но так, чтобы мы оба оказались стоящими на коленях. Руки светловолосого демона собственнически сжали груди. Пальцы оттянули соски, отчего я заскулила и снова испытала оргазм. При этом Норк ни на миг не отвел взгляда. Он изучал меня серьезно, со всем тщанием, которое только может быть присуще вдумчивому вождю. Я улыбнулась счастливой улыбкой, глядя в его закаменевшее лицо. «Нравится? Что ты думаешь теперь, черный принц?» Ощутив всю боль на себе. «Когда то, что должно принадлежать тебе, берет другой и пользует, получая удовольствие. Но не только. Он дарует его твоему партнеру». «Сейчас мне придется отойти», — Кнесс прошептал мне на ухо. «Рубин наполовину наполнен, а Норк еще немного и убьет меня. Ты вроде как не хотеть этого, а теперь сама его провоцировать». На меня словно уж от холодной воды вылили. Жестокие слова совпали с не менее ранящими действиями. Кнесс сделал шаг назад, покидая ложе. Норк воспринял это как сигнал, скинул юбку, сандалии, с горящими глазами прилег поперек кровати и сделал приглашающий жест. «Садись, мол». Толстый, увитый выпуклыми венами член дернулся. С головки сползла прозрачная капля предэякулята. Я шумно сглотнула. «Как поступить? Подчиниться ему?» Оглянулась назад, но Кнесс стоял, сохраняя полностью нейтральное выражение. По его лицу невозможно было понять ничего. «Так, словно решение он предоставляет мне, и только мне. Будто у меня есть шанс отказаться. Я поползла к брюнету, выгибая поясницу, подкрадываясь осторожными шагами на четвереньках. Страх скрутил низ живота. Нечто животное, то, чего не было в Кнессе, но с лихвой присутствовало в Норге, заставляло меня заискивающе заглядывать в огненно-алые радужки на протяжении всего времени, как я приближалась к Черному принцу. «Иди сюда, жена! Смелее! Пусть теперь посмотрит он!» Едва я оказалась сверху, как ловушка захлопнулась. Норг быстро завел мои запястья за спину и связал припрятанной заранее веревкой. Профессиональный узел, который может развязать либо он, либо очень острый нож. Я беспомощно оглянулась на Кнесса, но тот лишь вопросительно поднял бровь. Казалось, Белый принц принимал происходящее как должное. «Ты переходишь границы, Норг!» Попробовала образумить демона, попыталась слезть с массивных бронзовых колен. Однако он недовольно цокнул языком и вернул меня обратно. «Дарья, нарушительница границ, здесь только одна. И она сейчас присядет на мой член, который давно ее заждался. Помнишь, ты лишила меня моих жен, так что у тебя нет права отказаться». Подтверждая сказанное, он легко, как пушинку, приподнял меня и насадил на всю длину. Вопреки всем чувствам, испытываемых мною, тело отозвалось покорно, горячо. Рубин довольно загорелся, почуяв новую порцию силы. Я двинула бедрами, вступая на порочный путь, с которого уже не будет возврата. Вперед, назад, бешеное вращение тазом. Повторить. И еще. И снова. «Дикарка!» — восхищенно выдохнул Норг, силой сжав мои ягодицы. Он следовал за движениями, не пытался помешать. Недовольство демона сменилось чем-то вроде заинтригованности. Стесненность в руках не оставила мне иного выбора. Пришлось двигаться интенсивнее, чтобы не потерять равновесие. Однако демон обезвредил меня в два счета, потянул за волосы, заставляя прогнуться в спине, придавил к себе и стал вбиваться, будто мстя за секс с другим мужчиной. Жестко, но почему-то так сладко. Я быстро начала молить о пощаде. Просила остановиться, сопротивляясь разрушительной страсти демона, боясь кончить так позорно, бесправно. И все же, когда мой крик захлебнулся хрипом, живот скрутил такой мощной судорогой, что я на секунду отключилась. А когда пришла в себя, все еще с членом Норга внутри, в той же позе, не сразу поняла, что происходит. «Ты обманщица, Дарья!» Голос Кнесса, легкий шлепок по попе сзади. И сам он где-то там. Его ладонь погладила ушибленное место, пошла ниже, пальцы коснулись нашего соединения с Норгом. «Что происходит?» Испуганный взгляд я на этот раз метнула к Черному принцу, но тот только усмехнулся и потянул меня на себя, сильнее открывая для Кнесса. «Нет, это ведь не...» Блондин стремительно распределил густую смазку и мягко вошел пальцем в попку. Слишком легко. Расслабленное тело не сопротивлялось, довольное бурей, пережитой буквально только что. Колечко все равно сжалось, но Кнесс осторожно приласкал его, обведя по кругу, давая привыкнуть к ощущению двойной наполненности. «Я не обманываю!» Упрямо хотела пошевелиться, чтобы не дать принцам совершить задуманное. Норг рыбком прижал к себе и еще плотнее вошел, подавляя жалкие попытки сдвинуться хоть на сантиметр. «Твое поведение говорить иначе». Палец Кнесса полностью вошел в попку. «Со мной нежная, с ним дикая. Какая ты?» «Рубин наполнен наполовину». Хриплый бас Норга вынудил приподнять голову. «Тебе не нужны мы в отдельности. Только оба сразу». «Что? Ах!» Крупная головка надавила сзади. Мягко, едва ощутимо, но все равно плотно. У меня никогда не было подобного опыта, и я не была уверена в скромных способностях своих прелестей. Все же они демоны, другая раса, а их члены — отдельная песня с грубыми переходами бас-гитары, нирвана, помноженная на ICDC. «Лучше не шевелись, а то будет больно». Блондин пристраивался сзади, так, будто делал это не первый раз. «Кнесс, это ты, обманщик! Твои движения! Любишь брать женщин сзади?» Он лишь хмыкнул, вынул головку, а потом надавил снова, чуть сильнее, добавив смазки, но потом все же решил ответить. Порой они приходили сами, просили меня и кого-то еще. Но я не спать с демоницами просто так, только для дефлорации, поэтому мы выбирали такой способ. Поверь, им нравилось. Жаль, от него растения не растут. Однако с тобой, Дарья, все иначе, не так ли? Вырастим деревце? А может, целый лес? Шлепок, поглаживание, поцелуй. Чуть глубже. Норк напрягся. Видимо, наша возня доставляла ему известные неудобства. Постарайся расслабиться. Это будет быстрее. Процедил брюнет сквозь стиснутые челюсти. И я поняла. Ему совсем не неудобно. Да он вот-вот кончит. Зараза такая демоническая. Я, значит, тут, а он... Витая на грани нервного срыва, не заметила, как все случилось. Норк вдруг толкнулся вверх, потом к Нес, туго, непривычно. Очень тесно. Хотелось взвыть от собственной беспомощности. Они стали чередоваться, входя по очереди. И это было совсем не так, как с одним из них. Ожерелье в моей груди раскалилось, почти плавя кожу. Норк зашипел, чувствуя этот жар. Но боль лишь подхлестнула мужчину двигаться быстрее, контролировать четче. Рассчитывать каждый миллиметр твердой плоти, каждую ноту лишенных всяческого рассудка, всхлипов, льющихся из моего рта. Я лизала, кусала, приникала к его груди в попытке избежать волны чувств, поработившей меня. Демоны взяли в капкан, поймали в ловушку, очаровали, заговорили и теперь пользуются, как хотят. И мне это нравится. Очень. Живот согнуло судорога оргазма. Но ни один из принцев и не думал останавливаться. Кнес толкнулся увереннее, ощутив легкость и покорность мягкого расслабленного тела. Норк вторил ему, и стало очень тесно, а потом они оба сделали синхронные толчки. И это заставило меня снова кончить, вскрикнув на высокой ноте. Звук рвущихся оков. Веревки отлетели в сторону, дав мне вцепиться в плечи Норга. Не знаю, кто из них освободил меня, но это было неважно. Главное, я могла трогать, щупать, касаться своих демонов, тонуть в божественных одновременных движениях, терять голос, крича и содрогаясь от оргазмов, царапать своих партнеров. Нет, мы стали чем-то большим. Я вся напряглась, выгнулась, стала двигаться им навстречу, скользя по животу нижнего демона, сама задавать темп. Покачнулась резче, ускоряясь, хотела быстрее, да так, чтобы искры из глаз летели. Жажда подстегивалась ненасытным ожерельем. Рубин запульсировал, и по моим венам потекла лава. Сосуды под кожей наполнились магией, а мужчины замерли, кончая одновременно со мной. Слияние? Волшебство? Так или иначе, но мы еще долго не могли отделиться друг от друга. Молча дышали быстрыми сбившимися вздохами. Они оба гладили меня. Нежно и утешающе. Демоны просили прощения несмелыми извиняющимися поглаживаниями, которые не имели ничего общего с дикой страстью, заставшей нас врасплох совсем недавно. Наконец меня освободили, деловито расположили по центру. Кнес Норгом условно поделили территорию. Каждый выбрал свою грудь, свою половинку живота, свое плечо. И мне досталось столько любви, что я окончательно разомлела и провалилась в короткий сон.